Но четверым исследователям не суждено было увидеть второй цикл свечения, поскольку первый цикл завершился возникновением сверхвысокой температуры, практически такой же, как внутри Солнца. Люди мгновенно испарились. Корпус богомола раскалился до красна. Снаружи он казался бумажным фонариком, в котором только что зажгли свечу. Металлические плиты потекли, как воск. Через мгновение корабль взорвался фонтаном раскаленных брызг. От него не осталось ни одного твердого обломка. Зависший на расстоянии в 1000 километров флот увидел взрыв в мельчайших подробностях. По первоначальным предположениям, капля просто самоликвидировалась. Люди пожалели погибших членов экспедиции, а потом загрустили, что зонд все-таки послан не с мирными намерениями. Но человечество даже отдаленно не было готово к тому, что произойдет в ближайшие минуты. Первую аномалию обнаружил компьютер слежения за обстановкой. Обрабатывая кадры взрыва богомола, он отметил, что один из фрагментов ведет себя неправильно. Большинство расплавленных остатков корабля предсказуемо разлетались от точки взрыва, но один из них ускорялся. Разумеется, только компьютер был способен отыскать небольшой объект среди множества обломков. Произведя поиск в базе данных, содержащей подробные сведения о богомоле, компьютер остановился на нескольких десятках возможных объяснений. Ни одно из них не было верным. Ни компьютер, ни люди не догадались, что взрыв только разрушил богомола и убил членов экспедиции, а капля уцелела. В отношении ускоряющегося фрагмента компьютер флота выдал лишь третий уровень опасности, поскольку объект не являлся военным кораблем и летел к углу прямоугольного построения. Сохранив текущий курс, он пройдет вне строя и не заденет ни одного корабля. Поскольку разрушение богомола породило большое количество угроз первого уровня, на сообщение о третьем уровне никто не обратил внимания. Однако компьютер отметил значительное ускорение объекта. Пролетев 300 километров, фрагмент разогнался до третьей космической скорости и продолжал набирать скорость. Компьютер расценил это как угрозу второго уровня, но до нее по-прежнему ни у кого не доходили руки. Через 51 секунду фрагмент пролетел 1500 километров по направлению к углу строя. Подлетая к плоскости построения, он двигался уже со скоростью 31,7 км в секунду. На расстоянии в 160 километров от углового корабля «Дальний рубеж» объект повернул на 30 градусов и, не снижая скорости, устремился к кораблю. За 2 секунды, потребовавшиеся фрагменту для покрытия этого расстояния, компьютер понизил степень угрозы со второго уровня до третьего, заключив, что подобные маневры для физических тел невозможны, а значит, объект является иллюзией. На скорости вдвое превосходящей третью космическую, резкий поворот ничем бы не отличался от удара в стальную стену. Если бы объект был куском металла, силы инерции раскатали бы его в тонкую фольгу. Вывод. Это всего лишь фантом. Двигаясь с двойной третьей космической скоростью вдоль первого ряда кораблей прямоугольного строя, капля врезалась прямо в дальний рубеж. Капля ударила корабль в район кормы и прошла на вылет, не встретив сопротивления, как если бы пронзила тень. Результатом столкновения на сверхвысокой скорости явились 2 круглые пробоины в корпусе, каждая размером с зонт. Но как только появились отверстия, они потекли и сплавились. До того удар капли и испускаемое ею тепло раскалили броневые плиты. Поврежденная часть корабля нагрелась до красна, и багровые волны жара побежали по корпусу. Вскоре половина корабля засветилась красным, как кусок металла, побывавший в кузнечном горне. Пронзив дальний рубеж, капля на 30 километрах в секунду направилась дальше. За 3 секунды она пролетела 90 километров, пробив сначала соседа дальнего рубежа в первом ряду, Юаньфан, а затем Сирену, Антарктику и Сильнейший. Корпуса пораженных кораблей сияли красным, будто ряд гигантских фонарей. И тогда дальний рубеж взорвался. У каждого из 4 кораблей зонд пробил баки с термоядерным топливом. Богомолу настал конец после обычного теплового взрыва. Но в топливе дальнего рубежа возникла термоядерная реакция. Никто так и не узнал, что послужило инициатором. То ли ореол сверхвысокой температуры вокруг капли, то ли что-то еще. Рядом с пробоиной разгорелось звездное пламя. Оно мгновенно охватило корабль и залило светом весь флот, застывший на бархатном фоне неба. Перед яростью огня потускнел даже Млечный Путь. Затем такие же солнца разгорелись вокруг Юанфаня, Сирены, Антарктики и Сильнейшего. В следующие 8 секунд капля прошила еще 10 кораблей звездного класса. К этому времени огненный шар, охвативший весь дальний рубеж, стал уменьшаться. Зато другие подбитые корабли один за другим разгорались ядерными пожарами. Капля летела сквозь ряд кораблей, каждую секунду пробивая очередную жертву. Термоядерное пламя, горевшее на дальнем рубеже, погасло. От его жара растаяли все броневые плиты корпуса. Через секунду корабль раскрылся, словно цветочный бутон, разметав миллион тонн расплавленной стали. Брызги металла полетели во все стороны, как из вулкана летит раскаленная магма. Зонд продолжал двигаться по прямой, тараня корабли один за другим. Позади него пылал уже десяток термоядерных костров. Весь флот сиял в свете этих небольших солнц, превратившись в море огней. Ядерные пожары по очереди угасали, а затем также по очереди происходили взрывы, выплескивавшие в бездну космоса волны жидкой стали. Казалось, что какой-то гигант швыряет камни в океан магмы. Через 1 минуту и 18 секунд капля пролетела 2000 километров, пронзив каждый из 100 кораблей объединенного флота, стоявших в первом ряду прямоугольного строя. К тому времени, когда термоядерный пожар охватил последний в ряду корабль, «Адам», обломки на другом конце уже разлетелись и остыли. В центре взрыва, там, где минуту назад держал позицию дальний рубеж, не осталось ничего. Юаньфан, Сирена, Антарктика и Сильнейший один за другим разлетались во все стороны брызгами стальной магмы. Когда угас последний в ряду термоядерный взрыв и воцарился мрак, медленно остывающие капли металла образовали багровую, кровавую реку смерти длиной в 2000 километров. Пробив Адама, капля пролетела еще 80 километров, а затем опять выполнила крутой разворот, необъяснимый для науки человечества. На сей раз зонд практически развернулся на месте и полетел обратно на той же скорости. Целью зонда был второй ряд построения, или теперь уже первый ряд, учитывая причиненное разрушение. На скорости 30 км/с капля летела прямо в ближайший корабль — «Ганг». Вплоть до этого момента от командования флота не поступало никаких указаний. Боевая командная система флота работала точно по программе. Обширная сеть датчиков собрала множество данных обо всем происшедшем в последнюю минуту и 18 секунд. Объем данных был настолько велик, что с ним могла справиться только автоматизированная экспертная система. Компьютер проанализировал доступные факты и установил, что в районе действий флота появились значительные силы противника, которые и осуществили атаку. Однако никакой информации о составе сил врага не поступало. Очевидными были только два факта. Первый. Силы неприятеля располагаются там же, где и капля. Второй. Силы неприятеля невидимы для любых систем обнаружения. Командование флота пребывало в ступоре. За 200 лет штабные работники разработали множество сценариев битвы в космосе. Однако зрелище сотни боевых кораблей, взорванных как цепочка хлопушек всего за 1 минуту, было за пределами их разумения. Поток информации, хлынувший из боевой командной системы, оказался настолько велик, что командирам пришлось довериться суждениям компьютеров, а самим заняться поиском невидимого вражеского флота, которого не было. Все видеокамеры и телескопы нацелили вглубь космоса, не обращая внимания на опасность под носом. Многие даже считали, что невидимый флот принадлежит некой третьей силе, не землянам и не Трисолярису, поскольку глубоко в душе они не сомневались в слабости Трисоляриса и в его неизбежном поражении. Система боевого мониторинга флота не смогла вовремя обнаружить каплю в основном потому, что зонд был невидим для радиолокаторов любого частотного диапазона. Капля отражала видимый свет, но компьютеры первым делом обрабатывали данные радаров. Большая часть того, что оставалось от кораблей, представляла собой слитки жидкого металла, вскипяченного ядерными взрывами. Значительная часть фрагментов имела тот же размер и форму, что и капля. Компьютеры были не в силах отличить смертоносный зонд от остатков погибших кораблей. Кроме того, практически все командование полагало, что капля самоуничтожилась внутри богомола, и никто не приказывал компьютерам ее целенаправленно искать.